Зима, но календарь как будто врет. За окном все тот же дождь, который месяц льет. Ни снежинки, ни следа, просто серая вода. Говорят, расплата за грехи, ну что за ерунда. Мои зимние ботинки промокают от тоски. Эти лужи вместо снега разрывают на куски всю надежду на тот самый настоящий вайтаут. Город тонет в этой влаге, я кричу ему тайм-аут. Я жду солнце как ману, мне нужен этот свет, чтобы высушить печали и услышать хруст в ответ. Надоела эта осень, бесконечный серый день. Надоели эти лужи, от деревьев только тень. Пусть все белым, белым снегом. Мне нужна перезарядка, батарейка на нуле. Эта спячка без мороза держит душу на игле. Для чего весь этот холод, если он не может дать той кристальной чистоты, чтоб по-новому дышать? Я хочу увидеть тени на ресницах и ветвях, а не капли на асфальте, что наводят только страх. Разгони, прошу, светило эту серую печаль. Дай мне повод выйти в зиму, а не просто выживать. Солнце как ману, мне нужен этот свет, чтобы высушить печали и услышать хруст в ответ. Надоела эта осень, бесконечный серый день. Надоели эти лужи, от деревьев только тень. Пусть все белым-белым снегом скорее заметет, и мое одиночество в сугробе утонет, пропадет, пропадет, пропадет. И я вижу, как с небес летит первый белый пух. Замирает город, замирает каждый звук. Мир становится светлее, чище, проще и добрей. Ну же падай, падай, падай, падай, падай же скорей. Будет снег хрустеть под моими вездеходами. Будет так легко и кайфово, год за годом. Воздух зимний, свежий.